Второй гроб. Загадка Калиостро-стрит. Глава 9. Разверзающаяся могила. Доктор Фелл бесцельно проковылял по комнате, вздохнул и нашел себе временное пристанище в самом большом кресле. «Брат Анри!» — пробурчал он. «Да. Как я и опасался, нам ничего не остается, как вернуться к брату Анри». «К черту брата Анри!» — ровным голосом сказал Хедли. «Сначала разберемся с братом Пьером. Он должен знать. Почему мне до сих пор не передали послание от констебля? Где человек, который должен был забрать Пьера из театра? Они там все уснули, что ли, чтоб их?» «И нам не стоит излишне увлекаться этим направлением», — прервал доктор Фелл мечущего молнии Хедли. «Потому что брату Анри только этого и надо. Теперь, когда мы получили последние слова Гримо, у нас хотя бы появился ключ». «К чему?» «К расшифровке некоторых высказываний Гримо, смысл которых от нас ускользал. Но плохая новость заключается вот в чем. Теперь, когда мы можем предположить, что они значили, это, скорее всего, нам никак не поможет. С учетом новой зацепки я боюсь, что, раздумывая над словами Гримо, мы шли прямиком в тупик. Он не хотел нам что-то сообщить, а просто пытался задать вопрос». «Что вы имеете в виду?» «Смотрите, это же очевидно! Его последнее заявление. Бог знает, как он выбрался из комнаты. Вот он был в комнате, а вот он уже снаружи. Теперь давайте попытаемся разобрать слова из этой вашей бесценной записной книжки. У вас и нашего друга Теда получились немного разные версии. Мы начнем с тех слов, которые совпадают у вас обоих. Они, полагаю, названы верно. Первые можно даже не рассматривать. Думаю, мы все согласны, что это Хорват и соляные шахты. Так, теперь отметаем слова, которые у вас не совпадают. Какие слова есть в обоих списках?» Хедли щелкнул пальцами. «Я начинаю... Да. Слова следующие. Он не мог использовать веревку. Крыша, снег, чучело, слишком много света. Если мы попытаемся собрать из этого цельное осмысленное заявление, то получим что-то вроде «Бог знает, как он выбрался из могилы. Он не мог ни воспользоваться веревкой, ни забраться на крышу, ни упасть в снег. Вот он был в комнате, и вот он уже снаружи. Было слишком светло, чтобы я мог упустить из виду его движение. Так, остановимся пока здесь. Как насчет...» «А теперь можно заняться различиями?» — проворчал доктор Фелл. «Тед услышал не самоубийство. Это вписывается в общую картину как подтверждение. Это не суицид. Я себя не убивал. Вы услышали, был пистолет, что нетрудно привязать к предложению из его второго заявления. Никогда не думал, что он будет стрелять, и вот тебе раз. Все зацепки складываются в замкнутый круг и превращаются в вопросы. Это первое дело на моей памяти, когда убитый человек одержим тем же любопытством, что и все остальные. Но как насчет слова «чучело»? Оно никуда не вписывается». «О, оно очень даже вписывается. Тут долго гадать не надо, хотя, признаю, момент самый замысловатый, и нам не стоит делать поспешных выводов. Все дело в том, как мы воспринимаем слова на слух. Если я воспользуюсь методом ассоциации, чтоб его, и внезапно прошепчу слово «чучело» на ухо фермеру, он мне, скорее всего, ответит на него «огород» или «птицы». Однако, если я скажу это же слово историку, то он мне в ответ воскликнет «что?» Быстро!» «Гай Фокс», — ответил Хэдли и выругался. Повисла мрачная пауза. Потом он спросил. «То есть, по-вашему, нам опять надо вернуться к этой пустой болтовне о маске Гая Фокса или маске, напоминающей ее?» «Но все, с кем мы разговаривали, так или иначе были готовы болтать о ней», — подчеркнул доктор, потирая лоб. «Я не удивлен, что человек, который увидел эту маску вблизи, тоже обратил на нее внимание. Вам это ни о чем не говорит?» «Это говорит о том, что нам пора побеседовать с Дреймоном», — угрюмо ответил суперинтендант. Он направился к двери и неожиданно наткнулся на худощавое лицо Милса с любопытством оттуда высовывавшееся. «Умерьте пыл, Хэдли», — вмешался доктор Фелл, заметив, что суперинтендант вот-вот взорвется. «Есть у вас такая странная особенность. Когда кругом загадки, вы спокойны, как удав. Но стоит только вам почуять близость разгадки, вы тут же срываетесь с места в карьер. И не трогайте нашего юного друга. Он должен это услышать, пусть и пришел уже под конец наших рассуждений». Он усмехнулся. «Маска заставляет вас подозревать Дреймона. Ха. Вы должны реагировать с точностью да наоборот. Помните, мы еще не до конца сложили все детали нашего пазла. Остался один последний кусочек, который мы пока что не брали во внимание, но о котором вы уже слышали. Увидев розовую маску, Гримо, как и многие другие, подумал о Дреймоне. Однако он знал, чье лицо за ней скрывается. Следовательно, мы получаем разумное объяснение словам «Не вините бедного». А он, судя по всему, относился к Дреймону с большой теплотой. Выдержав паузу, доктор Фелл повернулся к Милсу. «А теперь идите и приведите его сюда, друг мой». Когда дверь за Милсом закрылась, Хэдли тяжело присел и достал из нагрудного кармана мятую сигару. Потом провел пальцем под воротником с тем озабоченным выражением, какое бывает у людей, когда из-за нервов воротник начинает давить. «Снова фокусы», — предположил он. «И снова дедукция на грани». Он раздраженно уставился в пол. «Должно быть, я теряю хватку. Мне сейчас в голову пришла совершенно фантастическая идея, что само по себе плохой знак. У вас есть какие-нибудь конкретные предложения?» «Да. Если вы позволите, позже я хочу испытать метод Гросса». «Что испытать?» «Метод Гросса. Вы что, не помните? Мы с вами сегодня о нем спорили. Я хочу очень осторожно собрать всю горелую бумагу из камина и посмотреть, что удастся прочесть». «Да подождите, помолчите пока!» — рыкнул доктор Фелл, когда Хэдли пренебрежительно хмыкнул. «Я не берусь утверждать, будто удастся разобрать все или даже половину. Но мне нужна какая-то зацепка, которая поможет понять, что было для Гримо важнее спасения собственной жизни. Да! И как вы собираетесь проделать этот фокус?» «Вы увидите. Но учтите, я не обещаю вам, что мы сумеем добиться удовлетворительных результатов. Я надеюсь, что-то все-таки удастся разобрать. Особенно на листах, зажатых внутри всей кипы, которые только почернели. Кроме этого, у меня пока нет других предложений, разве что спросить...» «Да? Что такое?» Вошел сержант Бетс, в этот раз на нем было гораздо меньше снега. Он выглянул из комнаты в коридор и только после этого закрыл дверь. «Я осмотрел весь задний двор, сэр, и два прилегающих, а также верхушки всех заборов. Не нашел там никаких следов и любых других отпечатков. Однако, как мне кажется, Мы с Престоном все же поймали кое-какую рыбку. Когда я возвращался обратно и шел по коридору, с лестницы, опираясь на перила, сбежал высокий мужчина. Он подошел к шкафу с одеждой и начал в нем копаться как человек, который плохо знаком с обстановкой. Наконец он нашел свое пальто и шляпу и направился к двери. Он говорит, что его зовут Дрейман, и что он живет здесь, но мы подумали, боюсь, дело в том, что у него не очень хорошее зрение, — сказал доктор Фелл. Пригласите его сюда. Вошедший человек выглядел по-своему внушительно. У него было спокойное вытянутое лицо со впалыми висками, линия седых волос открывала высокий морщинистый лоб. Ярко-голубые глаза с сетью морщинок вокруг них совсем не выглядели затуманенными, скорее мягкими и озадаченными. От крючковатого носа вниз сбегали борозды, к доброму и неуверенно приоткрытому рту. Когда он морщил лоб, одна из бровей приподнималась, придавая ему еще более неуверенный вид. Он выглядел высоким, несмотря на сутулость, и в нем чувствовалась сила, несмотря на хрупкое сложение. Он был похож на одряхлевшего военного, на некогда холеного господина, переставшего следить за собой. Его лицо нельзя было назвать улыбчивым, скорее оно было проникнуто духом добродушия и рассеянности. Он стоял в проходе, одетый в черное пальто, застегнутое на все пуговицы, прижимая к груди шляпу-котелок и всматривался в лица собравшихся из-под кустистых бровей. «Прошу прощения, джентльмены. Мне очень жаль», — сказал он. Его глубокий голос звучал так, словно он отвык говорить. «Я знаю, что мне нужно было побеседовать с вами, прежде чем ехать в лечебницу. Манган разбудил меня и рассказал о случившемся. Я подумал, что должен отправиться туда и увидеть Гримо. Выяснить, могу ли я чем-то помочь». У Рэмпела сложилось впечатление, что его разум все еще был затуманен сном или снотворным. В его ярких глазах было что-то стеклянное. Он прошел дальше и нащупал спинку стула. Но пока Хэдли не предложил, он не сел. «Мистер Манган мне... Доктор Гримо... Доктор Гримо мертв», — сообщил Хэдли. Дрейман продолжал сидеть настолько прямо, насколько позволяла ему сутулость, сложив руки на шляпе. В комнате воцарилась напряженная тишина. Дрейман закрыл глаза и снова их открыл. Потом уставился куда-то вдаль и задышал тяжело с присвистом. «Упокой, Господи, его душу», — сказал Дрейман очень тихо. «Шарль Гримо был хорошим другом. Вам известно, от чего он умер?» «Да, мистер Манган рассказал мне». Хэдли смерил его изучающим взглядом и произнес: «Тогда вы понимаете, что поможете нам поймать убийцу вашего друга, только если поделитесь с нами всей известной вам информацией?» «Я... да, конечно». «Даже не сомневайтесь, мистер Дрейман. Вы сейчас выглядите очень неуверенно. Мы хотим больше узнать о его прошлом. Вы хорошо его знали. Где вы познакомились?» Вытянутое лицо старика затуманилось, черты будто бы немного расплылись. «В Париже. В 1905 году он получил свою докторскую степень в университете, в том же году я с ним и познакомился». Факты, казалось, ускользали от Дреймана. Он прикрыл глаза ладонью, в его голосе сквозили недовольные нотки, как у человека, который пытается выяснить, кто спрятал его запонки. «Гримо был невероятно одаренным. Уже на следующий год он получил должность доцента в Дижоне. Но потом у него, кажется, умер родственник, оставив хорошее наследство. Вскоре после этого он бросил работу и приехал в Англию, если я ничего не путаю. Наша следующая встреча произошла годы спустя. Вы это хотели узнать? Вы были знакомы с ним до 1905 года?» «Нет». Хэдли наклонился вперед. «Как именно вы спасли ему жизнь?» — резко спросил он. «Спас ему жизнь? «Я не понимаю. Вы когда-нибудь бывали в Венгрии, мистер Дреймон?» «Я путешествовал по континенту и, возможно, правда заезжал в Венгрию. Но это было так давно, во времена моей молодости. Я не помню». Теперь пришел черед Хедли спустить курок и искусно выстрелить наугад. «Вы спасли ему жизнь», — уверенно сказал он. «Где-то под Зибентюрменом, в Карпатских горах, когда он бежал из тюрьмы, не так ли?» Дреймон выпрямился еще сильнее. Костлявые руки крепко сжались над котелком. У Рэмпола возникло ощущение, что сейчас к нему вернулись силы, которых он в себе не ощущал последние десяток лет. «Кто? Я?» — переспросил он. «Не стоит притворяться. Нам известно все вплоть до дат, которые вы нам сами сообщили. Кароль Хорват, будучи еще свободным человеком, в 1898 году записал эту дату в книге. Даже при наличии полной академической подготовки у него ушло бы по меньшей мере 4 года на получение докторской степени в Париже. Мы можем уменьшить количество лет его пребывания в тюрьме, из которой он бежал, до 3. Этой информации достаточно для того, чтобы связаться с Бухарестом и узнать недостающие детали в течение 12 часов». Холодно произнес Хедли. «Понимаете, вам лучше сразу рассказать нам правду. Я хочу, чтобы вы сообщили все, что вы знаете о Кароле Хорвате и 2 его братьях, потому что один из них его убил. Наконец, я напоминаю, что сокрытие сведений такого рода — это отказ сотрудничать со следствием. Итак...» Дреймон какое-то время посидел неподвижно, прикрыв глаза ладонью, только его нога постукивала по полу. Потом он поднял взгляд. К всеобщему удивлению, хоть его прищуренные голубые глаза по-прежнему оставались стеклянными, он мягко улыбался. «Отказ сотрудничать со следствием», — повторил Дреймон и кивнул. «Неужели? Скажу прямо, сэр, мне нет никакого дела до ваших угроз. Когда человек видит вас только в качестве силуэта, который мало чем отличается от яйца пашот на тарелке, его трудно как-то тронуть, разозлить или запугать. Почти все страхи в мире, равно как и амбиции, были вызваны формами, глазами, жестами, фигурами. Молодым людям этого не понять, но я надеюсь, что вам будет ясно. Понимаете, я не совсем слепой. Я вижу лица, утреннее небо и все то, что, по мнению поэтов, должно восхищать слепцов. Однако я не могу читать. А глаза тех людей, лица которых мне дороже всего, вот уже 8 лет еще более слепы, чем мои. Если вся твоя жизнь вращается вокруг этих 2 вещей, потеряв их, ты осознаешь, что теперь тебя мало что может тронуть». Он снова кивнул, уставившись в противоположный конец комнаты. Его лоб сморщился. «Сэр, если это как-то поможет Шарлю Гримо, я с готовностью предоставлю вам любую необходимую информацию. Однако я не вижу смысла в том, чтобы ворошить старый скандал. Даже если это необходимо для того, чтобы найти брата, который его убил?» Дреймон махнул рукой, нахмурившись. «Послушайте, я могу вам честно сказать, забудьте об этой мысли. Не знаю, с чего вы это взяли. У него правда было 2 братьев, и они находились в тюрьме». Он снова улыбнулся. «Они не совершали ничего ужасного. Их арестовали за преступления, совершенные по политическим мотивам. Полагаю, в те годы многие горячие головы сидели за такие проступки. Забудьте о 2 братьях. Они давным-давно умерли». В комнате стало так тихо, что Рэмпл услышал потрескивание дров в камине и прерывистое с присвистом дыхание доктора Фелла. Хедли посмотрел на Фелла, глаза которого были закрыты. Потом Хедли посмотрел на Дреймона, стараясь сохранять бесстрастное выражение лица так, будто тот мог его разглядеть. «Откуда вам это известно?» «Гриммо сам рассказал мне», — ответил старик, сделав акцент на имени. «Кроме того, в то время об этом трубили во всех газетах от Будапешта до Броссо. Вы легко можете найти этому факту подтверждение». Он говорил будничным тоном. «Они умерли от бубонной чумы». Хедли был самоучтивость. «Конечно, если у вас есть неопровержимые факты, подтверждающие это, вы обещаете, что не будете ворошить никакие старые скандалы». Взгляд этих пронзительно-голубых глаз было трудно выдержать. Дреймон сжал и разжал костлявые руки. «Если я расскажу вам все подробно, и вы получите свои доказательства, вы не будете беспокоить мертвецов». «Все зависит от того, что вы нам сообщите». «Очень хорошо. Я расскажу вам о том, что видел собственными глазами». Рэмпл про себя отметил, что воспоминания тяжело давались Дреймону. «Ужасно это все было. Мы с Гриммо больше никогда об этом не заговаривали. По обоюдному согласию. Но я не собираюсь вам врать и говорить, будто забыл какие-то детали». Дреймон молчал так долго, постукивая кончиками пальцев по виску, что даже терпеливый Хедли уже был готов поторопить его. Но тут старик продолжил. «Простите, джентльмены. Я пытался вспомнить точную дату, чтобы вы могли во всем удостовериться. Мне на ум приходит только, что это было либо в августе, либо в сентябре 1900-го или 1901-го. Как бы то ни было, мне тут подумалось, что стоит начать в стиле современных французских романов. К примеру, так. Однажды холодным сентябрьским вечером в году 1900 по дороге мчался одинокий всадник. И какая это была дьявольская дорога! Ехал он по труднопроходимой долине близ юго-восточных Карпат. Потом можно будет пуститься в пространное описание диких пейзажей и так далее. Я был тем самым всадником. Намечался дождь, и мне хотелось достичь Траджа до наступления темноты». Он улыбнулся. Хедли дернулся, проявляя нетерпение, тогда как доктор Фелл, наоборот, даже открыл глаза. Дреймон не заставил себя долго ждать. «Я так упорствую в создании атмосферы романа, потому что тогда у меня было именно такое настроение, и это многое объясняет. Я был в романтическом, байроническом возрасте и горел идеями о политических свободах. Я ехал верхом на лошади вместо того, чтобы идти пешком, поскольку думал, что мой силуэт хорошо смотрится со стороны. Мне доставляло удовольствие носить с собой пистолет, который должен был защищать меня от мифических разбойников, и четки для защиты от призраков. Даже если там и не было на самом деле никаких призраков и разбойников, меня все равно пугали и те, и другие. Было что-то сказочное в дикости и темноте этих холодных лесов и долин. Даже обжитые людьми места выглядели странно. Дело в том, что Трансильвания с трех сторон окружена горами. Для глаз англичанина ржаное поле или виноградник, поднимающийся вверх прямо по крутому склону холма — неожиданное зрелище. Равно как и красно-желтые костюмы, пропахшие чесноком постоялые дворы, а в более суровых местах холмы, состоящие из одной соли. Как бы то ни было, я как раз продвигался вперед по змеящейся дороге в той самой суровой части страны. Надвигалась гроза, и на многие мили вперед не было никаких постоялых дворов. Местным везде чудился дьявол, крадущийся вдоль заборов. У меня тоже мурашки бежали по коже, но имелись и более веские основания для страха. После жаркого лета разразилась эпидемия чумы, и теперь кружила по этой местности, как туча мошкары, невзирая на холодную погоду. В последней деревне, которую я приезжал, не помню название, мне сказали, что она особенно свирепствует на соляных рудниках, которые лежат впереди в горах. Однако я собирался встретиться со своим английским другом в Традже. Он тоже был туристом. Также мне хотелось поглядеть на тюрьму, которую назвали в честь семи белых холмов, вздымающихся позади нее, словно низкие горы. Поэтому я продолжил свой путь. Я знал, что нахожусь где-то поблизости от тюрьмы, потому что впереди виднелись те самые белые холмы. Уже темнело, трудно было что-то разглядеть, ветер гнул деревья. И тут я увидел ложбину с тремя могилами. Было заметно, что их выкопали недавно, потому что рядом с ними все еще виднелись следы. Однако вокруг не было ни души. Хедли нарушил странную атмосферу, которую начал создавать этот грезящий наяву голос. «Похоже на место, изображенное на картине, которую мистер Гримо купил у Барнаби», — сказал он. «Я не знаю», — ответил Дреймон, явно озадаченный. «Правда?» «Я не заметил». «Не заметили? Вы не видели картину?» «Я плохо ее разглядел. Только общие очертания, деревья, обыкновенный пейзаж». И три надгробия. «Я не знаю, чем вдохновлялся Барнаби», — отрешенно отозвался старик, после чего потер лоб. «Бог ведает, я никогда ему об этом не рассказывал. Наверное, это случайность. Над этими могилами не было никаких надгробных камней. До них никому не было дела. В землю просто воткнули три креста из палок».